Глава 7. Продолжая читать дневник Анны Леруа-Балье, Валери узнала, что пиры и застолья не прекращались 3 дня. Играли приглашенные по такому случаю трубадуры, а когда темнело, веселье продолжалось при свете факелов. Вопреки опасениям Анны, Дере проявил себя галантным кавалером. «Почему крестьяне так боятся барона?» — писала эта 16-летняя девушка в своем дневнике. «И откуда эта кличка, синяя борода? Жиль настоящий рыцарь, благородный и обходительный. Я все больше склоняюсь к тому, чтобы ответить согласием на его предложение». Дочитав до этого места, Валери нехотя отложила распечатки. Она могла просидеть в библиотеке до рассвета. Так случалось, когда в руки ей попадалась интересная книга или историческая хроника. Зная себя, девушка решительно встала, выключила компьютер и направилась в спальню. Надо хоть немного выспаться, а утром приготовить Моро особенный завтрак. И, возможно, все-таки признаться Этьену в своих чувствах. За завтраком Моро был неразговорчив и, кажется, витал мыслями где-то далеко. Он даже не заметил чизкейк, украшенный кремовым сердечком, просто проглотил его, запил большим глотком кофе и сразу же поднялся из-за стола. «До обеда я собираюсь работать», — сказал Этьен, покидая столовую. «Не отвлекай меня, пожалуйста. Я буду очень занят». Видя его настроение, Валери, конечно же, не стала лезть со своими признаниями. К счастью, у нее тоже имелась работа. Все утро девушка сортировала документы, добытые в Лелюде, и заносила данные в Червонную Королеву. Когда внимание стало рассеиваться, она взялась за дневник Леруа-Балье. Как и следовало ожидать, Анна согласилась стать 7-й женой Синей Бороды. Валери дочитала до момента, где Анна в красках описывала свое бракосочетание в церкви аббатства Сен-Пьер-де-Ля-Кутюр, и тут в библиотеку вошел Этьен. Увидев, что он сменил привычную спортивную одежду на бордовый костюм-тройку, Валери отложила распечатки в сторону. «Куда ты собираешься?» — спросила она. «Вообще-то хотел пригласить тебя в ресторан». Этьен небрежно облокотился на дверной косяк и сложил руки на груди. В этом жесте не было ничего особенного, но девушке почему-то показалось, что суровый бизнесмен пытается от нее закрыться. «А может, у него плохие новости?» — с тревогой подумала Валери. «Надеюсь, все в порядке?» — уточнила она, внимательно глядя на Моро. Как и во время завтрака, тот выглядел отстраненным и погруженным в размышления. Внезапно Валери пронзила страшная догадка. Неужели полиции стало известно об их проникновении в Лелюд? Если так, это могло в один момент разрушить репутацию Моро и карьеру Валери в Геральдической палате. Да что там? Они могли лишиться большего — свободы. Валери словно наяву увидела кричащие газетные заголовки. Известный бизнесмен и его подельница отправляются в тюрьму за ограбление музея. «Что?» — рассеянно переспросил Этьен. «Да, да, конечно, все нормально. Ну так что?» Валери могла бы написать толстую книгу под названием «Как быть мной и не сойти с ума. 1001 правило». Возможно, самая длинная глава была бы посвящена паранойе и тому, как не давать ей взять вверх. Вздохнув, девушка встала с кресла. «Пойду переоденусь». Она не знала, как себя вести после того, что случилось в гостиничном номере. В своих чувствах она не сомневалась. «Я люблю Этьена Моро». Теперь Валери могла признаться себе в этом. А вот его порыв, возможно, был вызван всплеском адреналина после ограбления музея. Иногда Валери словно наяву чувствовала на коже прикосновение Этьена, ощущала его сильное объятие и опьяняющий запах. Но, кажется, он не захотел смешивать личное с профессиональным, решил дать ей возможность работать, как ни в чем не бывало. Валери остановила выбор на одном из платьев, купленных во время прогулки по Сен-Себастьян-де-Альп. Кремовое, с золотыми пуговицами, оно смотрелось элегантно и в то же время скромно. Валери провела расческой по волосам, нанесла на губы блеск и спустилась на 2-й этаж, где ее ждал Этьен. Оглядев девушку, он сделал комплимент в своем стиле. «Неплохо». Валери предполагала, что они, как обычно, спустятся в Сен-Себастьян-де-Альп, где поужинают в одном из местных ресторанчиков. Однако, оказавшись в деревне, Этьен просто повел ее на другую станцию фуникулера. «Мы снова наверх?» — спросила Валери, когда кабинка со скрежетом двинулась в обратном направлении. «Да, покажу тебе одно интересное место». Минут через 10 вагончик остановился, двери раскрылись, и парочка оказалась в зале, похожем на огромный деревянный сруб. На стенах висели картины, выполненные маслом, завораживающие горные и лесные пейзажи. Это место напоминало что угодно, но только не станцию канатной дороги. Заметив деревянный пюпитр с раскрытым меню, Валерий поняла, что фуникулёр доставил их прямо в холл ресторана. Возле дубовой двери, скрепленной железными скобами, Этьена и его спутницу поджидал метрдотель. Молодой улыбчивый парень в белой рубашке и тонком черном галстуке. «Месье Моро, мадам Дюран, рад вас приветствовать. Будьте любезны пройти за мной». За дверью оказался гардероб, живо напомнивший Валерии внутреннюю отделку сауны в особняке Моро. Полированное дерево, каменные поверхности, приятный рассеянный свет. Приняв куртки посетителей, девушка за стойкой пожелала им хорошего вечера. Интерьер станции и гардеробной намекал, что убранство зала будет выдержано в стилистике охотничьего домика. Так и оказалось. Бревенчатые стены были увешаны головами оленей и косуль, на присадах сидели чучела хищных птиц. Картины в оригинальных плетеных рамках изображали охотничьи сценки, а рядом висели старинные ружья. «Давно здесь не был», — сказал Моро, оглядываясь. «Надеюсь, за это время кухня не испортилась». Деревянные полированные столешницы мерцали, словно 5 минут назад их натерли воском. В глубине зала пылал камин, над которым красовался самый серьезный трофей — медвежья голова. Оранжевые искры вонзались в полумрак, слегка потрескивая. «Как здесь уютно!» — восхитилась Валерий. «Удивительно, что никого нет». Ресторан ей действительно понравился, хотя такое убранство — охотничьи трофеи, оружие — больше подходило для мужской вечеринки, а не для романтического ужина с дамой сердца. «Я не его дама сердца», — напомнила себе Валерий. «Я бы очень удивился, окажись иначе», — прогудел Этьен. «Ведь я забронировал нам весь ресторан». «Ого», — протянула Валерий. Она уже уяснила, что Моро — отъявленный социофоб, но, ужиная в ресторанах, он все таки соглашался терпеть посторонних людей. Судя по тому, что это место располагалось на горном пике и выглядело по-настоящему дорого, Этьен отвалил за бронь кругленькую сумму. «Какой столик вам нравится?» — поинтересовался метрдотель, держа всю ту же профессиональную улыбку. «Может, возле камина?» — Валерия вопросительно посмотрела на Этьена. «Чудесный выбор». Метрдотель провел пару до их столика и помог Валерии отодвинуть массивный стул. Оставив 2 меню, он попросил дождаться официанта. Не успела девушка опомниться, как из дальнего угла полилась негромкая музыка. Только сейчас Валерия заметила скрипичный квартет. Из-за приглушенного света казалось, что кроме них с Этьеном здесь нет ни души. Видимо, музыкантов специально попросили соблюдать тишину, пока гости не займут свои места. И эффект превзошел все ожидания. Замерев от восхищения, Валерий слушала минуэт Боккерини, одну из любимых мелодий, годами не покидавшую ее плейлист. В отличие от своей спутницы, Этьен не обращал внимания на музыкантов, как будто минуэт доносился из обычной колонки. Он смотрел в меню, бормотал названия каких-то блюд и вслух рассуждал, на чем бы остановить выбор. «Нет, никаких устриц сегодня. Рыба? Не хочу. Так, а что у них по мясу?» Изучая меню, Моро, как обычно, ворчал и хмурил брови, однако девушка заметила, что его борода скрывает легкую полуулыбку. Кажется, он остался доволен тем, как начинался вечер, как Валерий реагировала на происходящее, но не хотела этого демонстрировать. Спустя 2 минуты к столику подошел официант. Приняв заказ, шато-шеваль-блан, 2 рагу из кролика и десерт, он удалился, а Валерий залюбовалась необычным убранством. «Удивительное место. Спасибо, что пригласил. Надеюсь, ты балуешь меня не потому, что решил уволить», — сказала она, проводя пальцами по лакированной поверхности стола. «Нет. Такую новость тебе бы сообщил Бертран», — ответил Этьен, и Валерий живо себе представила, каково это — получить подобное сообщение от голосового помощника. Пожалуй, она почти приблизилась к этому, когда спустилась на технический этаж в отсутствие хозяина. Валерий давно не вспоминала эту сцену, а сейчас, воскресив в памяти вид разъяренного бизнесмена, внезапно ощутила кислый привкус во рту, как от изжоги. Эти события казались очень далекими, словно с тех пор миновало много месяцев. Валерий тряхнула головой, стараясь не портить вечер плохими воспоминаниями. «Тогда что же сегодня за повод?» — спросила она, поправляя очки. «Неужели я не могу позволить себе просто так пригласить красивую девушку в ресторан?» Вопросом на вопрос ответил Этьен. Валерий понимала, что он лукавит. Обычно грубоватый, сегодня Этьен вел себя как истинный джентльмен. Всю дорогу до ресторана он осыпал ее комплиментами, а когда она выходила из кабинки фуникулера, подал руку. Возможно, Этьен решил дать шанс их отношениям, а может, пытался сгладить неловкость. Валерий сама не знала, как вести себя после ночи в отеле. Будучи программистом, она привыкла руководствоваться логикой, но, к сожалению, на такой случай инструкции и четких правил не существовало. В конце концов, Валерий решила не тратить время на домыслы и просто плыть по течению. Спустя пару бокалов вина она окончательно расслабилась и хохотала над шутками своего спутника. «Потанцуем?» — неожиданно предложил он, когда официант унес грязные тарелки. «Серьезно?» — застыла Валерий, не донеся полупустой бокал до губ. «Этьен Моро, суровый бизнесмен, умеет танцевать?» Кажется, ей впервые удалось смутить Этьена. Он отставил бокал и промокнул губы салфеткой. «Я не то чтобы великий танцор, но все же постараюсь не отдавить тебе ноги». События сегодняшнего вечера вызывали все больше вопросов, но, конечно, Валерий не могла отказаться от танца. Они вышли из-за стола, а квартет затянул переложение песни «Perfect» Эда Ширана. Как по заказу, свет слегка померк, и ресторан погрузился в полумрак. Валерий положила руки на плечи Этьена, а он взял ее за талию. Некоторое время они двигались молча, растворяясь в звуках музыки. Это было чудесно, и девушка подумала: «Самый романтичный танец в моей жизни». Внезапно Этьен провел рукой по волосам Валерии. Кажется, он хотел ей что-то сказать и сейчас просто подбирал слова. Девушка ощущала его теплое дыхание, терпкий запах его парфюма, чувствовала сильную руку на своей пояснице. Валерий заглянула Этьену в глаза, и едва он начал говорить, уже догадалась, что услышит. «Валерий Дюран, ты выйдешь за меня?» Девушка остановилась, забыв про танец. Этьен тоже отпустил ее. Он извлек из кармана пиджака коробочку и, открыв, протянул Валерии. Словно во сне она взяла подарок. Изумительное помолвочное кольцо переливалось огнями даже при тусклом освещении. Крупный бриллиант, должно быть, стоил огромных денег. Валерий не знала, как поступить. Всего лишь час назад она предполагала, что ее могут уволить. Но сейчас все становилось на свои места. Шикарный ресторан, забронированный только для двоих. Странное поведение Этьена и его комплименты. А ведь, получается, он просто нервничал, прежде чем сделать ей предложение. Но ведь они так мало знакомы. Разве не лучше было бы сначала повстречаться, узнать друг друга? И как она преподнесет такую новость родным? Впрочем, здесь проблем не будет. Валерий представила. Она звонит матери и говорит, что миллиардер сделал такие предложения. Это будет не просто победа. Это будет настоящий, стопроцентный триумф. «Что скажешь?» — повторила Тьен. «Да», — выдохнула Валерий. «Да, я согласна». Этьен вынул кольцо из коробочки и надел на ее палец. Из глаз Валерии хлынули слезы. В особняк Валерии возвращалась как в тумане. После предложения Этьена они еще пару часов сидели в ресторане, разговаривали, обсуждали, куда поедут в медовый месяц и сможет ли Валерия остаться в геральдической палате. Девушка настаивала на том, что не будет бросать работу своей мечты, а Этьен говорил, что пока она занимается делом Дере, можно об этом даже не думать. На сегодняшний день так оно и было, но Валерий все равно беспокоилась, что после свадьбы Этьен запретит ей куда-либо выходить. Ей не улыбалось круглыми сутками сидеть в пустом особняке на вершине ледника в компании Бертрана и Жади. Этьен же был преисполнен решимости сыграть свадьбу как можно скорее. Валерий льстила его стремление, и все-таки она не понимала, к чему такая спешка. «Неужели он считает, что я могу передумать?» — удивлялась девушка. «Ты, наверное, устала?» — спросил Этьен, когда они вернулись в особняк. «Я хотел предложить перенести твои вещи ко мне, но, может, оставим это до завтра?» Валерий действительно еле держалась на ногах, хотя ее усталость была скорее эмоциональной, чем физической. И меньше всего сейчас хотелось заниматься переездом. «Если не возражаешь», — улыбнулась девушка и обвела руками шею Этьена. Я в самом деле безумно устала и мечтаю только о том, чтобы скинуть одежду и лечь спать». «Скинуть одежду? Не дразни меня, иначе не дам отдыхать тебе до утра». Поцеловав Валерий, Этьен нехотя высвободился из ее объятий. «Так и быть, сегодня можешь провести ночь у себя, а завтра нас ждет грандиозный день». «Завтра?» — повторила Валерий. «А что будет завтра?» «Наша свадьба. Я ведь сразу сказал тебе, что не намерен тянуть с этим». Валерий недоверчиво посмотрела на Этьена, пытаясь понять, не разыгрывает ли он ее. Однако мужчина выглядел совершенно серьезным. «Но мы же ничего не успеем. Как ты себе это представляешь? Мне нужно платье. А что насчет родных? У них могут быть свои планы». «Из твоих слов я понял, что с родственниками у тебя не самые теплые отношения. Даже если кто-то из них не сможет посетить торжество, сомневаюсь, что ты сильно опечалишься. Как бы то ни было, мы делаем это для себя, а не для кого-то. Верно?» «Пожалуй». «Я хочу жениться на тебе. А с вечеринкой и деталями как-нибудь разберемся». Все закручивалось слишком быстро. Валерий кольнула мысль, будто ее лишают выбора, а в голове появился образ беспомощной мошки, вокруг которой плетется кокон, нить за нитью. Конечно, она сама приняла предложение Этьена, да и ее жених, к счастью, не похож на паука. И все же выходило, что, дав свое согласие, она полностью передала все решения будущему мужу. Валерий хотела было заспорить, но решила, что для новоиспеченной невесты это плохое начало. Уж лучше оставить этот разговор до утра. «Я же всегда знала, что он за человек», — сказала себе Валерий. «Этьен упрямый, грубый и несговорчивый. И наверняка в глубине души считает меня своей собственностью. Но все равно я люблю его». «Разве не требуется время, чтобы подать документы?» — осторожно спросила она. «Детка, ты даже представить себе не можешь, скольких формальностей можно избежать при достаточном количестве денег». Это высказывание неприятно задело Валерий, в очередной раз напомнив, как мало все-таки они друг друга знают. Этьен считал, что любой вопрос можно решить при помощи денег, что все покупается и продается. Валерий, много лет жившая на стипендию, думала иначе. «Ладно, утром еще раз все обсудим», — улыбнулась она, заканчивая разговор. Ей хотелось как можно скорее подняться к себе и привести мысли в порядок. Поцеловав Этьена на прощание, Валерий отправилась на третий этаж. Зайдя в свою комнату, она первым делом сняла кольцо и положила его на прикроватную тумбочку. Бриллиант играл гранями и переливался в свете ночника. Ее разрывали смешанные чувства, не дававшие полноценно ощутить себя невестой Этьена Моро. Жизнь делала крутой поворот и уже завтра могла измениться раз и навсегда. Обычно в столь поздний час Валерий не беспокоила Луи звонками, но нынче случай был действительно экстренный. Наплевав на то, что Бертран слышит каждое ее слово и, возможно, сразу же передает их Этьену, она нажала кнопку вызова. Несколько гудков, и в трубке зазвучал знакомый голос. «Алло?» Валерий глубоко вздохнула. Услышать сейчас Луи Габена было все равно, что отыскать клочок твердой почвы во время землетрясения. «Привет. Прости, что так поздно. Надеюсь, я тебя не разбудила?» «Привет, дорогая. В первый миг я подумал, что ты меня случайно набрала. Не переживай, частным сыщикам спать некогда. А еще некогда есть, мыться и ходить в туалет. Лоран навалил на меня столько работы, что не продохнуть. Кстати, как раз сейчас занимался твоим вопросом». Луи сделал выразительную паузу и продолжил. «У тебя все хорошо?» Валерий совершенно забыла о задании, которое давала своему приятелю. С тех пор произошло столько событий, что идея найти скелеты в шкафу Моро казалась далекой, как лунные кратеры. «И что ты раскопал?» — поспешно спросила она. «Пока ничего. Твой... вопрос очень неплохо заметает следы. Но для пытливого ума нет ничего невозможного, верно?» — хихикнул Луи. «Луи, у меня новость. Я выхожу замуж». «Что?» — воскликнул Луи, и Валерия усмехнулась, представив, как он подпрыгнул на месте. «Только не говори, что тебе удалось охмурить миллиардера». «Именно», — ответила Валерия. «Я тебе не верю. Шутишь? Разыгрываешь меня? И как все это произошло?» Валерия в деталях описала события сегодняшнего вечера и даже выслала ему фото помолвочного кольца. Луи тут же начал искать в интернете его примерную стоимость. «В голове не укладывается. Моя маленькая Валерия скоро станет мадам Моро». «Валерия Моро», — — повторила девушка, примеряя себе новую фамилию. «Как считаешь, неплохо?» «Идеально», — уверил ее Луи. «Главное, чтобы никто из вас не передумал. Я читал в каком-то журнале, что месяц перед свадьбой эмоционально самый тяжелый. Женихи и невесты начинают больше сомневаться, искать недостатки в партнерах, поскольку понимают, что связывают себя с этим человеком на всю жизнь». «Что ж, нам это не грозит», — усмехнулась Валерия. «Этьен готов пожениться уже завтра». «Образно выражаясь?» «Боюсь, что нет». «Я знал, что богачи имеют свои странности, но это действительно слишком». «Получается, вы просто распишетесь в ратуше и дело с концом?» — уточнил Луи. «Понятия не имею», — честно ответила Валерия. «В любом случае, будь на связи. Я сообщу тебе, куда подъезжать, как только что-то будет известно». «Родных, я так понимаю, завтра тоже ждет сюрприз?» — расхохотался Луи. «Твою матушку, наверное, удар хватит. Будет двойной праздник». «Луи, ну вот зачем такое говорить?» — возмутилась Валерия сквозь смех. «Ладно, пойду спать. До завтра». Девушка положила трубку и откинулась на подушку. Сна не было ни в одном глазу, хотя часы на стене показывали почти 12 ночи. Если Этьен действительно решит устроить церемонию завтра, надо все-таки немного отдохнуть. Впрочем, Валерия знала, что в таком состоянии не сможет уснуть до самого утра. «Почитаю дневник Анны», — решила она. Валерия оставила папку с распечатками в библиотеке. Сходив за ней, уселась в кровати и приготовилась узнать, как же развивались отношения Жиля Дере с юной женой.